30. Февраль 27. Друг мой, истинное действие уявляется огнями, и такое действие называется огненным. Обычно люди спят в своих действиях, и потому они часто неэффективны. Явить действие должного напряжения может не каждый, но лишь тот, кто владеет огнями. Действия сопровождаются светом. Поэтому приветствуем радостный, светлый, напряженный труд. Печально зрелище труда унылого, безрадостного и отемненного. Не свет, но тьму и темные эманации распространяет вокруг себя такой работник, отравляя окружающее пространство. Дисциплина светоносного труда — очередная задача человечества. Слишком много тьмы порождало с трудом подневольным, и слишком много зла влекло за собой это ненормальное положение. Принявший учение должен постичь тайну труда осветленного и через труд вносить свет в дымную и серую атмосферу земли. Надо научиться трудиться радостно, какую бы работу ни приходилось исполнять. Ведь дело не в самой работе. Видимые плоды, которые сметет рука времени, но в самом процессе напряжения, усиления и накопления внутренних огней. Через труд огни выжигаются правильно, бодрое состояние трудящегося играет при этом решающую роль. Быть радостным — задача трудная для осуществления. Быть радостным от ощущения огней, вожженных в труде и победно горящих в процессе работы. Это ощущение горящих огней уже само по себе приносит чувство радости и удовлетворения. Труд буквально возвышает человека, ибо в огнях организм становится легче и поднимается над окружающей сферой. В труде возносимся. Человек, окрыленный напряженным и вдохновенным трудом, преображается. Этим ценен энтузиазм. Служение свету происходит в труде, и когда оно сознательно, много пользы приносится миру. Человек, свет в мир вносящий, истинно является благодетелем человечества.